Куратор проекта «Оружие возмездия». Непонятно, почему сотрудник Штирлиц, сотрудник политической разведки, курирует проект по созданию ФАО-2. Хотя этим и объясняется, почему советского разведчика отправили искать потерянный за полгода до этого экземпляр сверхсекретного оружия. Другой важный нюанс. Учитывая сложные отношения Генриха Мюллера и Вальтера Шелленберга, удивительно, что шеф гестапо не пытается воспользоваться шансом, чтобы сделать гадость коллеге. В этом эпизоде есть еще одна историческая неточность. Эрнст Кальтенбруннер, когда речь заходит о Праге, говорит, что Генриху Мюллеру там поможет Фридрих Крюгер. В предыдущей серии его назначили заместителем начальника пражского гестапо. Проблема в том, что реального Фридриха Крюгера назначили в феврале 1945 года высшим руководителем СС и полиции в Вене.